Глава 41. Ульяна. Меня подписали на какой-то способ уберечь меня и ребенка. Я дала согласие? О чем она? Тем не менее, Осипов выглядел как сам гнев Господень. Он серьезно кивнул и сел за стол. Да, я сделаю все от меня зависящее, чтобы их больше никто не беспокоил. В его голосе звенела сталь, и мне стало понятно, что весь гнев мужчины был направлен на тех, кто вчера устроил нам показательную порку. Это было странно. Я бы даже сказала, что не ожидала его таким увидеть. Для меня Осипов прежде всего представлял личную угрозу. А тут даже защищал. Слишком непривычно. «Мирослава Илларионовна, когда вы рекомендуете перевести девочек ко мне?» На полном серьезе спросил он, а я едва не поперхнулась стаканом воды. «Перевести куда?» — хлопала глазами на участников процесса, понимая, что, скорее всего, они попросту сговорились. Первый раз меня в этом кабинете, по сути, не спрашивали. Я уже было собиралась поспорить, но наткнулась на предупреждающий взгляд Трофимовой. Осеклась. Что бы там ни было, уж она-то мне зла точно не желала. Прикусила язык. Женщина явно удовлетворилась этим и спокойно ответила. «Думаю, лучше сделать это уже сегодня. У меня есть информация, что опека — не последняя служба, готовая накинуться на Ульяну. Я бы рекомендовала вам забрать ребенка из сада и сразу поехать к Арсению». Все сомнения и прочие мысли выветрились из моей головы. Все потому, что мне хватило лишь одной секунды, чтобы вспомнить вчерашний кошмар и страх дочери. Она даже не хотела сегодня идти в сад, так боялась, что ее могут оттуда забрать в детский дом. Нам с воспитательницей пришлось ей объяснять долго и упорно, что они не имеют права, и все будет хорошо. Так ведь? Сама не была уверена, но чтобы не подвергать своего ребенка таким нервотрепкам, я готова была ночевать с самим дьяволом в аду, если это безопасно. И с Осиповым тоже. Взглянула на мужчину, на его лице было написано все, что я никак не ожидала там увидеть. Неужели Арс готов был рвать и метать за нас? Не могла в это поверить. Тем не менее, его руки были сжаты в кулаки, грудь гневно вздымалась, а выражение лица было полно решительности. Трофимова же сохраняла спокойствие, и на фоне нашей парочки была сама адекватность. «Во сколько надо забирать дочь?» — спросил он, а я вздрогнула. Мне было очень непросто реагировать на него адекватно, без испуга. Судя по всему, такая ситуация его не устраивала. Он нахмурился и абсолютно серьезно сказал: «Не надо меня бояться. Я сделаю все, чтобы исправить ситуацию. И спасибо тебе большое, что согласилась на эту историю с семьей. Я тебе клянусь, что не подведу, и больше никто не посмеет вас пальцем тронуть. А когда все будет позади, тогда мы сможем развестись, как ты и хотела». Последние слова явно дались ему с трудом. Они были такими странными, и вообще я в шоке не могла вымолвить ни слова. «Семья? Что за история?» «Да, Арсений, Ульяна. Хотела еще раз акцентировать ваше внимание. Дома пока можно с дочерью входить в этот режим постепенно. Но мне надо от вас, чтобы все думали, что вы воссоединились. В суде, на допросах Ульяны и в опеке вопросов к замужней женщине, что сохраняет семью, быть не должно. Это не значит, что надо усердствовать. Но, думаю, вы понимаете, о чем я. Мне хотелось кричать, что нет, я не понимала. Какая такая семья? Какое такое воссоединение? Но я не смела даже слово поперек вставить. Я же уже все подтвердила. Значило ли это, что мне придется сделать вид, что мы с Арсением теперь вместе? Очевидно, да. Ведь он только что поблагодарил меня за то, что я приняла эти правила игры. Сюр какой-то. Но ради спокойствия меня и дочери я готова была на многое, как уже ранее и думала. Севшим голосом сказала: «Юлю можно будет забрать через час». Арсений кивнул. Он все еще был зол и эмоционален, но я, правда, больше не ассоциировала все эти проявления с собой. А еще мужчина неожиданно предложил: «Давай тогда заедем к вам, возьмем немного вещей, а потом оформим доставку всего необходимого. Моя квартира оборудована всем, что требуется, но боюсь, что ничего женского или детского там нет. Одна комната пустует, там можно будет сделать детскую как раз. А пока вы можете расположиться в гостевой». Не знаю, что меня подкупило больше. Сам факт того, что он сразу же озаботился нашим комфортом, или что у него в квартире не было следов женской руки. Все же Осипов числился помолвленным мужчиной. Они не жили вместе? Вот глупая женская голова. Это совсем не то, о чем следовало сейчас думать. А все равно мысли перебегали от важного к ерунде. Зачем все это? У нас с дочерью сейчас такое количество бед, что я не уместила бы список в страницу. А я про такую чушь рассуждаю. Да, Ульяна, думаю, Арсений прав. Заодно я приставлю своего человека к вашей квартире, чтобы контролировать ситуацию. Хотелось бы знать, что еще на уме у тех, кто устроил этот цирк, — добавила Трофимова.